Хвала Аллаху, ниспославшему Коран и мудрость, чтобы вывести людей из мрака неведения к свету знания. Мир и благословение пророку Мухаммаду, который разъяснил все, что делает нас счастливее, и предостерег от всего, что навлекает беды и разрушает судьбы. Мир и благословение его пречистому роду и всем праведным сподвижникам. Мы часто слышим, что семья – это ячейка и фундамент любого общества. Семья играет огромную роль в воспитании детей и становлении личности. Вместе с тем, для верующих семья – это в первую очередь источник душевного равновесия, без которого трудно избегать грехов и двигаться навстречу Аллаху. Но даже в счастливом браке, где супруги дополняют друг друга, не обходится без разногласий и ссор. Индивидуальные предпочтения, эмоциональное состояние, взаимоотношения с окружающими и многие другие факторы могут привести к семейным ссорам. Ислам учит проявлять сдержанность в таких ситуациях и идти навстречу друг другу, не позволяя шайтану посеять рознь в семье. Но люди есть люди, и не каждому и далеко не всегда удается адекватно воспринять слабость ближнего. Бывает, что с течением времени супруги притираются друг к другу. А бывает и так, что поведение или какая-либо черта партнера вызывают все большее раздражение и расшатывают брак. Проблемы вырастают до таких масштабов, что оба супруга или один из них начинают подумывать о разводе. Коран запрещает торопиться с таким решением и велит обоим супругам и их родственникам сделать все возможное для примирения. Но ислам не делает человека заложником такой ситуации. Если увещевания, откровенные разговоры и вмешательство родственников не приносят мир в семью, то Коран позволяет мужу объявить развод, а женщине требовать развод или обратиться с соответствующим иском в суд. Эта вынужденная мера оправдана только при крайней необходимости, когда дальнейшая совместная жизнь причиняет страдания и подталкивает к греху. В одном из хадисов говорится: «Из всех разрешенных деяний самое ненавистное для Аллаха – это развод». Иснад этого сообщения, переданного имамами Абу Давудом и Ибн Маджей, недостоверный, и смысл его тоже весьма сомнительный. Если супруги не видят способа сохранить семью, то развод не порицается. Но если нет серьезнейшей причины для развода, который может погубить жизнь супругов и сделать несчастными детей, то идти на такой шаг по меньшей мере крайне нежелательно. Аль-Аля ибн Суфьян аль-Гассани сообщил: «Мне рассказывали, что к неявным мерзким поступкам, которые Аллах запретил, но не назвал в Коране, относится поступок мужчины, который женится на женщине, а после того, как они прожили долго и она родила ему детей, разводится с ней без какой-либо причины. Женщине также запрещается беспричинно требовать развод от мужа, и в хадисе сказано: «Не почувствует благоухание рая женщина, потребовавшая развод от мужа, если ей не причиняли вреда». Шариат наделил правом на развод только мужчин. Жена не может самостоятельно развестись с мужем. Причина этого предписания в том, что мужчины, как правило, более сдержаны и рассудительны в принятии серьезных решений, тогда как женщины более эмоциональны. Конечно, бывают исключения, но Божье установление от этого не меняется. А значит, мужчина обязан осознавать ответственность за сохранение семьи и проявлять благоразумие, не злоупотребляя данным ему правом. Если решение развестись принято, то претворить его в жизнь следует в строгом соответствии с нормами шариата. Прежде всего, нужно помнить, что развод нельзя объявлять в любое время. Если после завершения регул у жены супруги вступали в интимную близость, то необходимо дождаться очищения от следующих регул. Всевышний пожелал так для того, чтобы мужья не принимали поспешных решений и супруги имели возможность выправить сложившуюся ситуацию. Мужчина совершает грех, если объявляет развод в период менструации или в период очищения, если супруги имели близость после очищения. Но если муж не проявил благоразумия и объявил развод в неположенное время, то такой развод засчитывается. Сказанное относится к тем случаям, когда у жены регулярно повторяются месячные. Если женщина беременна или у нее нет месячных, то развестись с ней можно в любое время, независимо от того, когда супруги имели близость в последний раз. Для объявления развода мужчине достаточно сказать жене: «Ты разведена» или «Я развожусь с тобой». Как объявление развода засчитывается и любое другое выражение, прямо указывающее на расторжение брака. Угроза «Я разведусь с тобой», высказанная в будущем времени, не засчитывается за развод, если муж не связал ее с определенным условием. Но если он связал такую угрозу с условием, сказав, например: «Я разведусь с тобой, если ты без моего разрешения пойдешь в такой-то магазин», то при выполнении этого условия развод автоматически вступает в силу. А вот выражения типа «уходи из дома», которые не указывают прямо на развод, означают развод лишь в том случае, если муж произнес их с таким намерением. Если фраза «ты разведена» случайно сорвалась с уст мужа, например, когда он читал книгу на эту тему, и он не имел никакого намерения разводиться, то такая обмолвка не принимается во внимание. Но если муж решил пошутить и объявил жене развод ради забавы, то развод засчитывается. Подобные шутки могут дорого стоить. В хадисе сказано, три поступка воспринимаются всерьез, даже если они совершены в шутку. Брак, развод и возобновление брака. С момента объявления развода для жены начинается период выжидания, в течение которого она не может выйти замуж за другого мужчину. Этот период называется идда, и его продолжительность зависит от состояния женщины. Если разведенная женщина беременна, то идда продолжается до разрешения от бремени, даже если это случится на следующий день. То есть, если муж объявил развод беременной жене, а она на следующий день родила ребенка, то супруги считаются окончательно разведенными, и женщина имеет право выйти замуж за другого человека. Если же бывшие супруги решат восстановить отношения, то они должны сочетаться браком повторно с соблюдением всех условий. Если женщина детородного возраста и у нее регулярно повторяются месячные, то идда продолжается до очищения от третьей полной менструации. То есть, если муж объявил развод в нарушение установленных правил во время менструации, то эта менструация не принимается во внимание, и разведенная жена должна дождаться четвертого очищения. В том случае, если у женщины прекратились или вообще не начинались месячные, идда составляет 3 лунных месяца. Особые предписания есть относительно развода в том случае, если супруги ни разу не имели близости и даже не уединялись. Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок». Выражение «до того, как вы коснулись их» указывает на интимную близость между супругами. Однако, по мнению большинства, женщина становится свободной сразу после объявления развода, если муж развелся с ней до того, как они вступили в интимную близость, и до того, как они остались наедине в помещении, где не было взрослых или сознательных детей. В этом случае женщина не должна выжидать идду, имеет право на половину махра и может сразу выйти замуж, если кто-то другой сделает ей предложение. Во время идды разведенная женщина должна находиться в доме мужа и имеет право на материальное обеспечение с его стороны. Муж в этот период имеет право вернуть жену, если решит, что они могут сохранить семью и жить счастливо. Согласие жены или ее опекуна на возобновление брака в данном случае не требуется, как и не требуется повторной выплаты махра. По мнению большинства законоведов, в том числе ханафитов и хамбалитов, для возобновления брака и прекращения идды супругам достаточно вступить в близость. Если муж поцеловал или приласкал жену с намерением вернуться к совместной жизни, то это также считается возобновлением брака. По мнению большинства законоведов, в том числе ханафитов и шафиитов, просить двух мусульман засвидетельствовать возобновление брака тоже не обязательно, но желательно, и сделать это можно после близости. Может возникнуть вопрос, как тогда понимать аят, когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему, или же отпустите по-хорошему и призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас. Свидетели нужны, особенно если супруг тяжело болен и может умереть. Ибо если возобновление брака не установлено, то разведенная жена не наследует мужу. Тем не менее, улемы относят наличие свидетелей к желательным предписаниям, так как муж принимает решение о возобновлении брака в одностороннем порядке. Это право мужа, а не договор. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказав Ибн Омару вернуть жену, не велел ему призвать двух свидетелей. Если муж вернул жену в течение идды, то они остаются законными супругами и могут жить, как и прежде. Но мужу непозволительно возвращать жену после развода больше 2 раз. В доисламские времена арабы разводились и возвращали жен без всяких ограничений. Коран же ограничил число неокончательных разводов 2. Развод допускается 2, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Если после возобновления брака муж по какой-то причине снова примет решение развестись, он может вернуть жену во второй раз. Но после этого от окончательного развода супругов отделяет лишь одно выражение «ты разведена». Если муж не вернул жену в течение первой или второй идды, то супруги разводятся окончательно. По истечении периода выжидания мужчина и женщина должны расстаться и соблюсти все требования развода. Муж не имеет права требовать назад махр, который он дал жене при бракосочетании, или подарки, которые он сделал за время совместной жизни. Если муж не выплатил жене махр полностью, он обязан сделать это сразу после окончательного развода, если только бывшая жена не простит ему этот долг или часть его. Причем опекун бывшей жены не имеет права простить этот долг, потому что махр принадлежит женщине, и опекун не вправе распоряжаться им без ее согласия. Если по истечению идды после первого или второго разводов бывший муж и жена захотят снова сойтись, они обязаны заключить повторный брак с соблюдением всех его условий, согласия невесты и ее опекуна, в присутствии двух свидетелей и договорившись о новом махре. В этом случае предыдущие разводы не аннулируются. Если повторный брак заключен после первого развода, то после одного следующего развода, если такое случится, муж еще может вернуть жену. Но если повторному браку предшествовали два развода, то следующий развод станет для супругов окончательным. Если муж дает развод в третий раз, то с этого момента супруги разведены окончательно, их брак прекращается, и они больше не имеют права жить вместе. Они даже не имеют права вступить в повторный брак с обоюдного согласия до тех пор, пока женщина не выйдет замуж за другого мужчину, и тот не разведется с ней после того, как они вступят в близость. Только в этом случае бывший муж и трижды разведенная жена могут снова вступить в брак с соблюдением всех условий. Причем пророк, мир ему и благословение Аллаха, строго запретил заключать фиктивные браки с трижды разведенной женщиной, чтобы она могла снова выйти замуж за бывшего мужа. В хадисе, переданном Абу Давудом от Тирмизи и Ибн Маджи, даже сообщается, что он проклял мужчин, которые женятся на женщине с таким намерением. Поступать так нельзя даже в том случае, если женщина не знает о намерении мужчины, который хочет потом развестись с ней и сделать ее свободной для бывшего мужа. Знание этих положений шариата обязательно для всех, кто создает семью. Многие люди слышали о том, что развод в исламе объявляется трижды, но не понимают смысл этого предписания. Одни торопятся и объявляют развод в неположенное время, когда у женщины месячные кровотечения или после супружеской близости в период очищения. Так поступают даже некоторые из тех, кто ратует за чистоту ислама и противится любым новшествам. А ведь такой поступок считается ересью и грехом, хотя и засчитывается за развод. Другие полагают, что после первого развода обязательно вернуть жену в течение идды, чтобы потом развестись с ней во второй раз, а потом в третий раз. В действительности же, как мы уже отметили, если муж не возобновляет брак до истечения идды, то супруги считаются полностью разведенными и больше не могут жить вместе. Однако, в отличие от третьего развода, у них остается шанс сойтись снова, заключив повторный брак. Третьи думают, что даже после первого развода супруги не могут жить вместе и отправляют жену в родительский дом, тогда как Коран запрещает поступать так, если только жена не совершила порочный поступок. Наконец, некоторые считают, что развод вступает в силу, только если объявить его три раза подряд. Поступая так, они ослушаются всемилостивого Господа и грешат против себя и против своих семей. По мнению большинства улемов, включая имамов четырех мазхабов, развод, объявленный трижды, является окончательным и обязывает супругов немедленно расстаться. Это касается тех случаев, когда муж трижды произносит слова, указывающие на развод, с намерением дать тройной развод. Лишь немногие законоведы, в том числе Шейхулислам ибн Таймие, полагали, что из трех разводов, произнесенных кряду, засчитывается только первый. Аргументы большинства улемов, на наш взгляд, более убедительны, и среди них я хотел бы отметить аят: «Когда вы объявляете развод женам, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если только не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. А кто приступает к ограничению Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно, после этого решит иначе». Это первый аят суры «Развод». То есть может случиться, что за время Идды супруги помирятся и дальше будут жить счастливо. По мнению многих комментаторов, согрешить против себя при объявлении развода значит лишить себя шансов на сохранение семьи. Это именно тот случай, когда мужчина объявляет тройной развод, после которого супруги расстаются без Идды. Вызывает сожаление тот факт, что в последнее время все больше мусульман недооценивают серьезность брака и значение семьи. Они легко создают семью и также легко разрушают ее без серьезной на то причины из-за мелочей или незначительных конфликтов. Некоторые мужья даже устраивают скандалы, которые приводят к разводу из-за того, что жена приготовила невкусную еду, не погладила рубашку вовремя или навестила родителей по необходимости. В гневе они объявляют три развода кряду, не оставляя шансов для примирения. Они ослушаются Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Всевышнего. Они идут на поводу у шайтана и потворствуют своей страсти. Они разбивают сердца и ломают судьбы сестрам, зачастую оставляя их ни с чем. Многие наивные девушки выходят замуж за верующих только потому, что полагаются на их порядочность. Они неопытны и не просят для себя достойный махр, который стал бы для них утешением в случае развода или даже удержал бы мужа от неразумного поступка. А в результате им остается лишь горечь сожаления и разочарования. Но не только мужья порой безответственно относятся к своим семьям. Бывает и так, что жена требует развода у мужа без серьезной причины, совершая тяжкий грех. А что делать женщине, если у нее есть основания для развода? В этом случае она прежде всего должна обратиться за помощью к Аллаху и обсудить вопрос со своим мужем. Если они не придут к взаимопониманию, то ей следует обратиться к родственникам, чтобы мудрые и благоразумные люди из семей мужа и жены помогли им разрешить противоречия. Если эти усилия тоже окажутся безуспешными, она может потребовать развод. В случае, если муж откажется развестись, она может потребовать расторжения брака с выплатой материальной компенсации. В шариате это называется хул. Для требования развода не обязательно, чтобы женщина была в состоянии очищения. В качестве компенсации она может отдать махр, полученный при бракосочетании, или часть его, или нечто большее. В любом случае размер компенсации определяется соглашением между супругами. Но мужчина не должен злоупотреблять своим положением, и для него лучше пойти навстречу жене, если брак больше не делает их обоих счастливыми. В Коране сказано, что просить жене часть махра ближе к праведности и благочестию. Первый подобный случай в истории ислама произошел с женой Сабита ибн Кайса. Она пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, я не упрекаю Сабита ибн Кайса в недостатке благонравия или набожности, но я не хочу оказаться неблагодарной после обращения в ислам». Посланник, мир ему и благословение Аллаха, спросил ее: «Ты вернешь ему сад?» Она ответила: «Да». Тогда он сказал: «Получай обратно свой сад и дай ей развод». Этот хадис передал имам Аль-Бухари. Что же может быть основанием для требования развода? Женщина может потребовать развод, если муж обращается с ней грубо, бьет или оскорбляет ее. Если он безосновательно лишает ее материального обеспечения и подолгу не приближается к ней. Или если она опасается, что не сможет быть хорошей женой из-за его дурной внешности или скверного характера. Женщина также может потребовать развод, если испытывает неприязнь к мужу из-за его тяжких грехов, таких как пренебрежение молитвой или супружеская измена. Но если муж совершает меньшие грехи, то ей следует не разрушать семью, а приложить усилия для того, чтобы исправить его недостатки. Если муж не соглашается на расторжение брака с компенсацией, то женщина может обратиться с иском в суд. Кади может расторгнуть брак по требованию жены, если она обоснует свой иск, даже если муж не явится на заседание суда. Интересы женщины в суде может представлять ее адвокат, если она по каким-то причинам не хочет присутствовать при рассмотрении иска. Если брак расторгнут по требованию жены с выплатой компенсации, то идда составляет лишь одну полную менструацию, то есть женщина может выйти замуж после очищения от первой полной менструации. Это мнение подтверждается историей жены Сабита ибн Кайса, переданной Абу Давудом и ат-Тирмизи, и в свое время такое же решение вынес халиф Усман ибн Аффан. Многие считали, что при хуле период выжидания длится до очищения от третьей полной менструации, но это мнение слабое и противоречит ясному хадису. После хула муж не получает права вернуть жену в течение идды. На этот счет между улемами нет разногласий. Отсюда видно, что между хулом и разводом есть существенные различия. Первое – развод объявляется мужем и происходит по его согласию, а хул возможен вопреки желанию мужа. Второе – при хуле муж не получает права на возобновление брака. Третье – при хуле период выжидания составляет один менструальный цикл, а не три. Из-за этих различий некоторые имамы считали хул расторжением брака и не засчитывали его за один из трех допустимых разводов, даже если, принимая компенсацию, муж озвучил развод. Кто-то может спросить, к чему углубляться в такие подробности? Что это нам дает? Сразу скажу, что данный вопрос имеет практическое значение. Если муж объявил жене два развода и вернул ее после них, а потом она расторгла брак, вернув ему махр, то они могут повторно вступить в брак. Иными словами, у них остается право на третий развод. Это мнение Усмана ибн Аффана, ибн Умара и ибн Аббаса, а также имама Ахмада. Ему же отдал предпочтение шейхуль-Ислам ибн Таймия. И хотя на этот счет есть серьезные разногласия, и большинство законоведов приравнивают хул к разводу, первое мнение представляется более убедительным, а Аллах знает лучше. Помните же, дорогие братья и сестры, что брак с порядочным и праведным человеком – это огромное благо, которое нужно ценить и умножать. В определенных ситуациях развод оказывается разумным решением, но чаще всего этому предшествуют неразумные поступки. Аллах обязательно создает выход из трудного положения для тех, кто избегает грехов и молит его устроить мир в его доме. И мы молим Аллаха защитить мусульман и их семьи от всего дурного, чтобы мужья добивались успеха и ценили своих жен, а те воспитывали детей и поддерживали своих мужей. О Аллах, Господь наш! Ты бесконечно далек от любых недостатков. Хвала Тебе, Господи, и нет божества, кроме Тебя. А мы всего лишь грешные рабы Твои, нуждающиеся в Твоей милости и в Твоем прощении.